Но, начал Киади Мунди, соберется совет вновь позже, чтобы опять вопросы мастеру Мирха свои задать, ответил коллеге Йода: стража проводит тебя, как пожелает совет, вновь поклонился я и вышел. Ха, точнее, как пожелает глава совета, которому не принято перечить. Ну как все прошло, сходу спросил Цин. Под домашний арест, считай, посадили, ответил я, буду в келье обитать, пока совет меня снова не захочет пораспекать. Что дальше, не ясно, но посещение вроде не запретили. Ну хоть так, погано, что в зал тебя не вытащить, правда, это да, но надеюсь, все утрясется. Да и фехтовать мне пока нельзя. С чего? На темной стороне действительно побывал. Могу в горячке боя опять потерять контроль. Лучше немного подождать. Ну подождем, помрачнел Цин. Ладно, я вечером зайду. Забились, слегка стукнул его в плечо кулаком я. Ладно, ведите конвоиры. Келья оказалась той самой, в которой я когда-то жил. Сейчас эта часть храма не была занята юными учениками, так что меня пихнули сюда спокойно. Точнее, не совсем спокойно, признал я, посмотрев на камлинг. Связь не работала, помещение было подготовлено к приему дорогого гостя. Козлыс, мало им поста из двух стражей у дверей. Вечером зашли Цин и ученица с Адариком, причем не с пустыми руками. Посидели хорошо, но мало. Впрочем, мне сейчас много и нельзя. Заодно договорились о графике. С тех пор вечерами я после медитации ждал гостей. Вейлу по фехтованию Цин гонял один, а вот потом мы учили молодежь силовым премудростям. Сына Йода, правда, отпускал не каждый день, но и то было неплохо. Сам магистр ко мне тоже заходил, мучил вопросами, но не перегибал палку, видя мое поступательное возвращение в норму и не желая сбивать процесс. Хотя и был до сих пор обижен на одного дерзкого и своевольного джедая, несмотря на извинения. В один из вечеров Вейла доложила, что Винду пытался попасть на мой корабль, но был послан мандолорцами в пешее эротическое. А когда начал грозиться всякими карами, ему пригрозили, что за враждебные действия начнут палить из всех корабельных орудий разом и прорываться на орбиту. Перспектива так себе, а до кучи жуткий скандал с неясными последствиями. Карун сдал назад. Постепенно по вечерам ко мне началось что-то вроде паломничества, когда народ немного осмелел и перестал бояться кар совета. Многие не поняли решения магистров, некоторые и раньше были от них не в восторге, как тот же Квай-Гон, а получить какие-никакие наставления по военному делу да выразить поддержку и просто утолить свое любопытство хотелось многим. Ничто человеческое джедаям на самом деле не чуждо. К тому же в храм время от времени заносило то одного из бывших курсантов, то просто знакомца. Посетил меня и Энакин со своим падаваном. Таргута, правда, в моем присутствии жутко рабела, а когда заявился тролл из Вейла и вовсе молчала. По ходу разговора с Каю Акир обмолвился, что рассказывал Асаке о тяготах учебы у моей ученицы. Это многое объяснило. Оказаться в одном помещении с тремя самыми ужасными наставниками ордена, один из которых недавно прогулялся на темную сторону, это большое испытание для нервов любого падавана. Мы, правда, ее заверили, что не кусаемся, но тролль улыбался настолько кровожадно, что это мало помогло. Медитации на светлом источнике силы давали свои плоды. Я вернул себе контроль шаг за шагом, даже приумножил его. Кроме того, сама сила отзывалась не в пример сильнее на любые мои действия, ее самой как будто становилось больше во мне. И я был вынужден с каждым днем все сильнее налегать на работу со своим сознанием. Светлая сторона тоже влияет на разум, особенно когда за стенами храма продолжается война, а приходится сидеть и бездействовать. Сила горит и кипит в жилах, понуждая делать хоть что-то, куда-то нестись, кого-то спасать, где-то восстанавливать справедливость, но необходимо неподвижно находиться на месте в медитативной позе. Вероятно, если бы не гости, я бы сошел в своей келье с ума уже в другую сторону и сбежал. Но многие, однако, заметили изменения во мне. Я прибыл в храм с эманациями тьмы на сапогах, а сейчас от меня буквально шибало яростным светом. Маятник качнулся из одного положения в другое. Вначале я прилагал усилия, чтобы не скатываться в сторону ситхов, а к концу второго месяца пассивное существование довело меня до строго обратного результата. Оставалось надеяться, что я не превращусь тут в паладина-фанатика, который однажды сорвется с цепи похуже дикого зверя. Хотелось также верить, что это не побочный эффект перехода туда-сюда, ведь может начаться откат в обратную сторону в самый неподходящий момент, и я стану чернее ночи, а как защищать сознание от тьмы, Риван его знает, но уже не скажет. А если удастся опять каким-то чудом вернуться к свету, то инквизитор удавится от зависти к моему фанатизму. Чур меня от такого. И так говорят все за два этажа чувствуют, где сидит узник совета. В один из дней я услышал какое-то шевеление и разговор в коридоре с утра пораньше и выглянул наружу, открыв дверь. Для завтрака было еще рановато, только проснулся. К двум стражам прибавился третий, который им что-то разъяснял. Он быстро повернулся ко мне и проговорил: «Мастер Мирха, совет срочно вызывает вас. Доброго утра. Ну сейчас броню одену». «Да не надо, там действительно срочно. Алхамбрианский сектор хочет выходить из состава республики». «Ох, еть», выдал я. «У меня связи нет, но Вейлота с Адариком общались с моим домом, пересказывая мне новости. И что-то там про такие внезапные повороты в политике речи не шло. Сейчас хоть рубаху накину, чтоб не с голым пузом идти». Я быстро оделся в домашнее и вышел из кельи. Мы со стражем быстрым шагом отправились к магистрам. Линию поведения продумывать пришлось на ходу. Что же творится? Может, пошантажировать они там орден решили для моего освобождения? На Криса это было бы похоже, но не он один там принимает решение. Дойти до зала совета мне правда не удалось, на полпути к нему я почувствовал, что храм сотряс мощный взрыв. Мы переглянулись со стражем. Он тут же связался с дежурным и запросил информацию, а я вновь начал пытаться сдержать в себе жажду нестись куда-то причинять добро и свет. Это было особенно тяжело, учитывая, как остро я ощутил смерть множества разумных так близко от себя. Ненавижу эту чертову клетку бездействия. Глава 44. Чем искушеннее игра, тем искушеннее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять. И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять. Найди слабое место жертвы и дай ей немного того, чего ей так хочется. Отвлекай жертву, пока она корчится в объятиях собственной жадности. Ха-эф-револьвер. Так что это было? Спросил я, почувствовав, что страж получил ответ по рации. В ангаре взорвался корабль, который прибыл за зерном. Ответил джедай в маске: «Идем, тебя ждут». «Вряд ли. Сейчас магистры скорее всего сами на пути в ангар, чтобы помочь разгребать завалы и спасти хоть кого-то. Мы близко, можем успеть раньше. Кто-то умирающий может выжить. У меня приказ». «Идем», — положил конвоир руку на рукоять меча. Я мысленно выругался. «Могу ли я что-то сделать?» «Думаю, да. Между нами всего метр. Если я нападу, то вероятно смогу взять рабочую руку джедая с мечом на болевой и вырубить его. Стражи ребята конечно серьезнее, но и я не прост. 4 из 5, что все получится. Бывали расклады гораздо хуже, но я побеждал. Стоит ли сделать именно так и нестись спасать выживших? В том-то и дело, что нет. Да и не успею я много сделать. В храме полно камер, нападение будет зафиксировано, а потом за меня придут брать в остатки ангара. А может, перехватит по пути, если совсем не повезет. Поверит ли мне, что я туда помогать шел? Кто-то поверит, а кто-то наоборот обвинит во всех смертных грехах как раз меня. Уж Виндус Мунди точно не промолчат, так что спокойствие и только спокойствие. Жанна с Мандо в другой части храма, смерти Вейла или Адарика я не почувствовал, так что стоит подчиниться и не выпендриваться, смирив свои порывы. Но как же, неприятно. Хотя бы свяжись с советом, мать твою, на твоей же совести мертвецы будут. Сделал я еще одну попытку. Страж снова ломаться не стал. То, что я помимо прочего целитель, вряд ли является для него секретом, а целители сейчас нужны на месте взрыва. Как и любой джедай, зла он тут никому не хочет, наоборот. Йода на вызов не ответил. С него станется уже быть на месте и разгребать завалы телекинезом. Следующим абонентом была Шаакти. Подозреваю, страж не просто так вызвал ее, а не того же Каруна. Таргута прикрикнула на стража, чтобы мы развернулись и мчали к ангару, за что я был ей чертовски благодарен. Светлая сторона силы побуждала меня действовать уже давно, сейчас она давила на мой разум особенно сильно. Идею мчать я воспринял вполне буквально и побежал к ближайшему лифту на соседний уровень, не брезгуя усилением тела, чтобы прибавить скорости. Страж с этой техникой был знаком неплохо, но тем не менее отставал с каждым шагом все сильнее, сказывалась разница в навыке и вес его брони. Лифт, к счастью, был на этаже, ждать его или прыгать в шахту, вскрывая двери телекинезом, не пришлось. Отстал конвоир не сильно, но в кабину я его втащил телекинезом, экономя секунды. Лифты в храме скоростные, доехали быстро. Едва двери открылись, мы снова побежали, выжимая из себя все, что можно. Не знаю, что чувствовал страж, но я летел как на крыльях. Бездействие наконец закончилось и можно сделать хоть что-то, дать наконец силе выход. К ангару двигались не только мы. Я обогнал несколько джедаев и пожарную команду из обычных разумных, служащих в храме. По-хорошему, к месту взрыва мне бы тоже стоило идти в защитном снаряжении и дыхательном аппарате, а не в стандартной легкой одежке ордена, но сейчас не до жиру. Снаряжение мне заменит сила. Добежав наконец до пункта назначения, я обомлел. Рвануло знатно, снеся несколько соседних стен, образовав настоящую каверну в циклопическом сооружении. К счастью, в этой части храма не водились юнлинги, но зато хватало техников, которые сейчас под завалами, и некоторые из них живы. В этой ситуации не было необходимости рассуждать о чем-то отвлеченном, передо мной были только прикладные задачи. Я принялся за работу, аккуратно поднимая обломки, чтобы часть из них не сдвинулась, повреждая нежные органические тела. Самих раненых я просто осторожно клал за своей спиной в коридоре, стоя на краю обвалившегося вниз пола. Медицинская помощь именно от меня требовалась, к счастью, не всем. Я довольно высокого мнения о храмовых целителях, если пациент поступит к ним живым, то можно смело считать, что в палатах он не умрет. Потому моей задачей было лишь стабилизировать пострадавших, чтобы они не умирали прямо здесь. Не самое сложное дело, в конце концов это первое, чему вообще учат юнлингов на уроках целительства. Останови кровотечение, не дай случиться непоправимому и дотяни до прибытия настоящего специалиста, а уж он справится со всем. И я не давал разумным умирать, вытаскивая из завалов все новых пострадавших. Страж присоединился ко мне, я мотнул ему головой, указывая взглядом на техника с раздробленными фарш ногами, над которым я держал несколько камней. Понял все парень без слов и осторожно потащил беднягу к нам телекинезом. Я же опустил камни на место, под которым не чувствовал живых и стабилизировал пациента. Потеря крови и болевой шок его пока что не убьют. Так мы и продолжили работать. За стражем прибыла группа пожарных. Работы для них было не очень много, в ангарах горючие материалы не в чести. Здесь блюли технику безопасности и никому не приходило в голову держать в помещении, где может работать реактивная струя от двигателя те же горюче-смазочные материалы. Так что парни быстро потушили несколько возгораний и принялись за помощь раненым с наконец добежавшими санитарами. На других подходах к эпицентру взрыва появились новые действующие лица. Среди магистров трудно найти бездарных телекинетиков, так что дело пошло на лад, а я сел в медитативную позу и позволил силе свободно течь через меня, преобразуюсь в целительские техники. Это, конечно, не делало из меня кого-то вроде паладина света из одного выдуманного мира с орками и другими забавными зверьками, воскрешение мертвых за гранью моих возможностей. Разве что парочку бедолаг я вытащил из клинической смерти, сделав прямой массаж сердца телекинезом внутри грудных клеток. Когда не нужно отвлекаться ни на что, включая поддержание своего тела в вертикальном положении, эффективность силовых приемов возрастает, исцеление и телекинеза в том числе. Наконец все закончилось, больше под завалами выживших не было. Я открыл глаза и встал на ноги. Страж повернулся ко мне, после того как помог погрузить очередного раненого на носилки и произнес: «Дальше тут справиться без нас, надо идти». «Пойдем», — не стал спорить я. Тем более была не нулевая вероятность, что сразу после всего этого разговор с советом пройдет легче. Приема, правда, пришлось подождать в предбаннике на одном из диванов, что-то похожее задержало магистров, хотя, возможно, они ищут причины взрыва по горячим следам. Если так, то хочется верить, что найдут. ХМ, корабль, прибывший для получения зерна у аграриев, если ему дали сесть внутри храма, то он определенно был от проверенного получателя. Хотя во время войны по-хорошему вообще не стоило бы пускать посторонних на территорию объекта, представляющего такой интерес для диверсий со стороны Кайнеса и ситхов. Говорил я Йоде, что меры безопасности нужно усиливать, давно говорил, но похоже никто не захотел доводить их до параноидальных. А зря. Что-то менее серьезное хороший профессионал всегда обойдет, причем не шибко-то напрягаясь. Еще более грустная история смотрелась в разрезе политической ситуации. Дукус играл в ящик, конфедерация начала существовать без ситха во главе, формально джедаи получили повод самоустраниться от войны. И тут же в их храме случилась диверсия с многочисленными жертвами. Этот поворот определенно стоило предвидеть. И не только его. Я обратился к стражу. В квартале Сената никаких терактов или диверсий не было. «Нет, насколько я знаю», — ответил тот из-под маски, — «что-то не так. После смерти ситха мы имели формальный повод уйти из вар, а в Сенате раздавались голоса о мирных переговорах. Значит, удар может быть нанесен и по сенаторам. Их необходимо предупредить». Страж кивнул и связался со своим руководством. Те передадут предупреждение Сенатской гвардии. Надежды на этих гламурных мальчиков немного, но хоть так. Главное, что Ир наверняка в курсе дела и должен принять меры предосторожности. Он сейчас чрезвычайно важная для нас фигура, его потеря будет крайне болезненна. Тем более в свете возможного выхода Алхамбры из состава республики сразу со всем сектором в придачу. Это тоже было не слабой такой головной болью. Могу понять молчание наших, Вейла джедай, хоть и маленький пока что, а Дарик ученик главы ордена, да и мы все в храме. Риск утечки при передаче сообщения чертовски велик. Но что толкнуло Джейну, Криса и Бо на такое резкое изменение политического курса? Моего задержания маловато, мы заранее обговаривали все. Не пошли бы они на такие резкие меры, для начала Ир бы начал выступать в Сенате. Хотя подробностей у меня пока нет. Может, он и выступил, а заодно сказал, что с государством, карающим тюрьмой за успехи в его защите, нам не по пути. Могло быть и такое. Я уже думал начать долбить своего молчаливого спутника вопросами, как наконец появились магистры, правда не в полном составе. Лысую макушку Каруна было не видать. Йода махнул мне когтистой лапкой и сказал: «Подойди, Алекс». Ломаться смысла не было, в зал совета мы вошли все вместе. Когда магистры расселись, то глава ордена вновь заговорил: «Магистр Ти, воздержитесь впредь от поступков опрометчивых. Повезло с мирхомастером, с кем-нибудь другим может наоборот получиться». «Как скажите», — магистр Йода кивнула Таргута. «Кажется, все понимали, что все это не более чем формальность. Алекс, тебя же я от совета лица благодарю за действия твои быстрые». «Как скажите», — магистр Йода зеркально повторил я кивок Шаак. «Перейдем к делу теперь. Что известно тебе о Алхамбрианского сектора выходе из республики состава?» «Только то, что мне сказал утром страж», — пожал я плечами, — «и мне самому интересны подробности». «Ирзел, представитель ваш, в Сенате речь сегодня произнес о твоем заключении, о аресте на Алхамбре нового мафа, подчиненные чьи мандолар арестовать под надуманным предлогом пытались, о неблагодарности Черной Республики к алхамбрианцам по отношению, и о том, что не считает возможным алхамбрианский сектор более кровь своих солдат проливать, а потому присоединяется к тем, кто в войне нейтралитета придерживается». «Мда, переиграл нас ситх», — задумчиво произнес я. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Шаак. «То и имею, магистр. В галактике не так много идиотов на руководящих постах, одного из которых можно назначить мафом. А довести ситуацию до попытки ареста Мандолора на планете мандолорцев мог только клинический идиот. Или тот, кто имел приказ довести все именно до этого. Как следствие, целый сектор уплывает из государства, потому что алхамбрианцы в целом и Крис в частности на такой плевок в лицо не могут просто утереться. Мандолора и так, скорее всего, не очень поняли его подчиненные, ведь по-хорошему мафа надо было отправить в республику по частям. Кого, кстати, назначили?» «Эстиляфа. Твой сенатор, кстати, заодно обнародовал информацию по его коррупционным действиям на предыдущей должности», — сообщила Ти. «Вообще блеск. Огромный кусок территории на передовой во внешнем кольце должен был возглавить МОФ Вор без какого-либо военного опыта. Есть ли возможность сохранить в составе республики сектор?» — задал вопрос глава ордена. «Может ли сенатор углы сгладить?» Я на несколько секунд задумался, а потом ответил: «Боюсь, что без шансов. Арест сначала меня, потом Мандолора. Не примет никто теперь власти республики. Даже добровольцы в большинстве своем, скорее всего, предпочтут в нее не возвращаться, опасаясь репрессий. Максимум, чего можно добиться, это сделать алхамбрианский сектор союзным государством-сателлитом. Но для этого Афа надо сажать в тюрьму за саботаж и предательство, а заодно истово каяться и извиняться. Я не уверен, что Сенат пойдет на подобное. И, конечно же, отпускать тебя в лес Мунди, разумеется. Но даже это может не помочь. Мандолорцы исторически крайне не любят джедаев, а уж после того, как Орден посадил под замок их собственного колдуна, трудно будет восстановить нормальные отношения, магистр». «Ты как будто этому не рад», — вновь проворчал магистр с продолговатой головой. «А с хайов мне радоваться на втором командном», — ответил я. «Кто бы ни победил в войне, в итоге он придет включать нейтральный сектор в свой состав огнем и мечом. И в итоге включит, у нас не та весовая категория, чтобы победить такого противника. А добровольно никто к себе не пустит тех, кто может арестовывать разумных по желанию левой пятки». «Прекрати, Алекс, поняли мы тебя. Свободен ты можешь быть, да пребудет с вами сила, магистры». Едва я вышел из зала, как воспользовался заработавшим камлинком. «Хаем, и правда свободен, не пошутил Йода. Ир на мой вызов не ответил, лишь автоответчик зачитал кодовую фразу. Наш сенатор на пути к Алхамбре, но оно и к лучшему, его смерть при хоть сколько-нибудь странных обстоятельствах могла бы и вовсе подтолкнуть алхамбрианцев к войне против республики. Затем я вызвал Вейлу, Адарика и Цина, попросив их прибыть к Жанне, а сам отправился собирать вещи. Мать, как же все не вовремя и неудачно. Выйдя из кельи, которая больше не охранялась, в броне я пошел к кораблю, параллельно просматривая новости в углу дисплея шлема. Честная компания уже была там. С освобождением поприветствовал меня тролль и кинул мешок, забирая свои манатки. «Спасибо, что присмотрел», — ответил я, возвращая оружие на законные места в курсе новостей. «Да уже вся республика в курсе, а заодно материт сенат и орден на все лады». Появилась, кстати, запись в сети, как моф-истеричка приказывает Мандолору начать отдавать ему республиканское воинское приветствие, а после посыла Банти в зад, пытается арестовать и получает в лоб кулаком в бескровой бронеперчатке. Да уж, нашли специально такого мудака, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мне стоило предвидеть, что к нам пришлют именно такого. Да кто ж знал, махнул рукой Цин, что теперь собираешься делать? Лететь домой и разбираться в проблемах. Возможно, и вовсе уходить из ордена. Это-то нафига, удивился тролль. Да потому что там надо как-то жить и не ждать очередного вызова на очередной СКА, суд, не говоря о том, что если останусь в ордене, то потеряю звание адмирала. Независимому государству нафиг не сдался на этой должности слуга двух господ, да и мне просто подчиняться перестанут, сын. Причем не только те, кто на пути. Адарик, нужно, чтобы ты полетел со мной, повернулся я к сыну. На его лице отразилась интенсивная работа мысли. Фактически это уход из ордена до конца обучения, что, мягко говоря, нехорошо. С другой стороны, он достаточно взрослый и разумный парень, чтобы понимать, что оставаясь здесь, он фактически становится заложником республики, через которого могут давить на нас с Джейной. Это вообще полное дерьмо. Сделав вывод, Адарик кивнул головой и произнес: «Я с тобой, отец. Вейла, проживет как-нибудь орден без меня. Сын, у тебя не спрашиваю, знаю что. Да согласен я тоже лететь. Что, млять, что ты так смотришь? Устал я здесь сидеть и смотреть, как все становится хуже. Не говоря о том, что ты фактически похищаешь падавана главы ордена, а я не драться с тобой не хочу, ни сам под замком сидеть за то, что не препятствовал. Загружаемся и валим». Вейла, за штурвал. Пока падаван выводила корабль в маскировке на орбиту для прыжка, что было не очень легко без воздушного коридора, я сел и начал продумывать речь. В итоге получилось следующее. «Собратья джедаи, я обращаюсь к вам по одному из самых неприятных поводов, который только можно придумать. Алхамбрианский сектор был фактически предан республикой и был вынужден выйти из ее состава. Как принц-консорт Алхамбры и адмирал флота, я не считаю возможным для себя более быть частью ордена, который так прочно связан с теперь уже другим государством и впредь беспрекословно подчиняться приказам его совета. Но знайте, что ни я, ни алхамбрианцы не являемся вашими врагами. Наши двери всегда открыты для наших боевых товарищей, с которыми мы плечом к плечу сражались в этой войне. Надеюсь, что со временем политика республики изменится и мы снова сможем войти в ее состав, а я вновь смогу назвать себя частью ордена, и да пребудет сила со всеми нами». Записав речь, я связался с Алхамброй. Джайна ответила быстро, видимо, ждала звонка. «Тебя отпустили?» был ее первый вопрос. «Да, летим с сыном домой. Как у вас там, что за дурдом творится? Ну, мы хотя бы больше не сидим на бочке с Тибаной, которая требует послать республику и отправиться тебя освобождать всем флотом и армией. Клонов разоружили, Вольт ведет переговоры о их передаче республике. К счастью, без приказов сверху они не оказали сопротивления, офицеры-джедаи были на нашей с Джином стороне, а связь мы вырубили. С остальным все так себе. Ротанцы отзывают специалистов и хотят разрывать контракты, как и большинство крупных республиканских игроков, но пока не решаются, чтобы не платить неустойки. Погано. Ну да у нас уже свои производства есть. Ладно, скоро прыжок, до встречи. Целую, прилетайте целыми, ответила жена и выключила связь. После сеанса, я отправил свое обращение к джедаям в сети по частотам ордена, а Жанна наконец прыгнула в гипер. Снова, конечно, клетка, но тут развлечений явно будет больше, чем в келье. Но каков же Палпатин молодец, чтоб не сказать больше. Я ожидал всякого, но он просто организовал назначение мафа, который выбил из республики Алхамбру и всю территорию, что она контролирует, надавив на одни только национальные особенности. Идущий по пути не может иметь дел с теми, кто пытается посадить его в клетку, как животное. Тем паче такого не может себе позволить сам Мандолар, он же практически живое воплощение пути, пример для подражания и ходячая икона всех Мандо. Это мое заключение еще худо-бедно проглотили, все-таки внутренние дела колдунов дело мутное. Хотя Винду, пытаясь влезть на корабль, плеснул бензина рядом с костром. Но попытка ареста второго героя Муаунулиста, это уже за гранью терпения простых и бесхитростных ребят в Бескаре, а также всех, кто имеет схожий менталитет. А у нас их взгляды на жизнь разделяют полнаселения и большая часть вооруженных сил. Хитрозадый ситхский интриган поставил нас перед выбором между Элхамброй и Республикой. Наше решение оказалось очевидным, и это бесило меня едва ли не больше всего. Ведь если ты идешь по дороге, которую определил для тебя противник, то ты идешь к поражению и смерти. Потянулись долгие дни космического путешествия. Мы избегали крупных перекрестков гиперпространственных маршрутов, предпочитая переходить с одной трассы на другую в мертвых системах. Не факт, конечно, что нас ищут, не обязательно было из Карусанта так тихо уходить, но лучше перебздеть, чем недобдеть. Также мы ни с кем не выходили на связь, лишь получая новости в режиме приема. Слова серебро, радиомолчание золото. Сидиус переиграл нас красиво. Одна переменная стала выбиваться из его плана больше, чем это можно было терпеть, и он вывел ее за скобки уравнения легко и изящно. Дуку мертв, но ни мы, ни Республика не можем воспользоваться дезорганизацией конфедерации. Алхамбрианам самим слишком мало сил, особенно в условиях, когда Вар хотя бы чисто теоретически может ударить нас в спину. А саму Республику сейчас лихорадит не хуже КНС. Незабвенный Моф-идиот был ставленником влиятельной группы, которая являлась на политической арене конкурентами группировки, в которую в свою очередь входили ротанцы. Палпатин, как всегда, все сделал чужими руками, не оставив отпечатков пальцев. Ротанцы были справедливо возмущены, терять наши заказы им было не в жилу, потери нашего сырья были еще более болезненны. Но идти против Республики и лишаться госзаказа на корабли и технику для ее армии и флота было бы с их стороны совсем глупо. Потому они сейчас крутились как уж на сковородке, пытаясь найти обходные пути для торговли с нами и не попасть под давление или санкции Сената. Поставившие МФА ушлые ребята потирали лапки и хихикали. Теперь у противоборствующей группировки не было возможности прижать их, у самих ворох проблем. То, что Республику трясет от всего этого, их, похоже, волновало мало. Выяснились причины отсутствия Винду на совете. После теракта Йода отправил его в Сенат, как штатного представителя ордена в этой банке с пауками, чтобы выяснить подробности происходящего. Карун в Сенате побывал, с разумными пообщался, узнал, что наш представитель покинул здание, а потом взял взвод Сенатской гвардии и пошел в жилище Ира в Республику 500 на поговорить. Судя по всему, сенатор Зел не зря свалил на специально подготовленный корабль и сразу улетел домой, заранее погрузив все, что можно и нельзя, оставляя лишь голые стены. С магистра Винду, который пылал праведным гневом из известного места, сталось бы попытаться арестовать предателя Республики. Причем формально он был бы вполне в своем праве с точки зрения закона, мы ведь вышли из состава Республики во время войны. По факту же это скорее всего бы вылилось в зарубу с мандоларцами из охраны алхамбрианского представителя и лютой пипиндр вне зависимости от результата и победителя. Ни о каких союзнических отношениях со звездным государством больше не могло бы быть и речи, тут впору было бы писать в КНС просьбу принять в их стройные ряды и воевать за сепаратистов. Правду говорят, что лучше уж умный враг, чем дурак-союзник. Свербит, что ли, этому Никгеру хоть кого-то в Сенате взять под стражу? В чем-то я, конечно, его понимаю, сам бы добрую половину сенаторов вообще расстрелял, но мать-перемать нельзя же так. Алхамбра тем временем вела активные переговоры о передаче клонов и гаремов с подчиненными Республики. Представители ВАР, состоящие из бывших старших офицеров корпуса юстиции, требовали отдать им заодно корабли и их бывших коллег. Наших душила жаба, так как такие железные банты нужны самим, а флотские офицеры по большей части перешли на нашу сторону, и в Республике их за это ждал суд, так что пока бодались. Но если железо еще туда-сюда, то без разумных республиканцы обойдутся. Теперь это наши люди, а ими мы не торгуем. Самих ребят я, кстати, понимал. Читая цифры потерь под командованием некоторых республиканских флотоводцев, становится страшно. Под нашими же знаменами они побеждали, они умирали. Да куча именно у нас бывшие юстики с удивлением увидели общество, где преступность почти отсутствует. Так что их выбор не в пользу республики был вполне закономерен. В ордене же как будто взорвалась еще одна бомба. Мой домашний арест и так был делом порицаемым большинством джедаев. Не так сильно, как в добровольческих легионах и в нашем секторе, где мало кто в курсе всех этих дел с силой, темной стороной и прочих тайн астральных анналов. Но даром, что я пал и мои собратья были в курсе дела, решения совета они не понимали. Все могут пасть, но не все вернутся, да еще так быстро. Это наоборот вызывало у них уважение, в том числе и по поводу победы над графом, тем более бытовала версия, что он меня и перетащил со светлой на свою ситхским колдовством. Но даром, что я снова был с правильной стороны забора, меня не отпускали. Даже у джедаев с их уважением к совету возникали неприятные вопросы. Не только Оби-Ван считал, что Квай-Гон давно заслужил место среди магистров, но приглашать его туда никто и не думал. Теперь я по всем признакам сделал нечто тянущее на заявку на вступление в совет, а меня арестовали. Так какого хата у них там вообще происходит? Уж не засиделись ли старые пеньки на креслах и не начали бояться потери влияния с приходом новых магистров, имеющих свое собственное, отличное от них мнение? Не делает ли это их самих ближе к темной стороне? В реальности напряжение в ордене, вероятно, сняло назначение Кеноби, ученика своевольного джина, в совет. Здесь все получилось с точностью да наоборот. Я ушел из ордена, джин, получив запись вместе с остальными, запилил свою и объявил, что он получил алхамбрианское гражданство и тоже не считает себя вправе формально оставаться орденским джедаем, пока отношения с республикой не наладятся. И дальше сообщения пошли потоком. Народ почесал репу и решил, что быть алхамбрианским джедаем ничем не хуже, чем карусанским или карелианским, а в чем-то даже лучше. Про ушедших пацифистов, которые уже запилили свой орден с собаком и падаванками, тоже вспомнили. Может, и к ним бы кто пошел, но мы хотя бы ушли вежливо и выразили надежду, что со временем получится вернуть все как было, а не хлопнули дверью. Это тоже подкупало, все-таки орден для большинства из нас семья, одно дело временно отселиться, другое разругаться насовсем. Я очень опасался, что попытка части джедаев покинуть вар будет воспринята клонами как дезертирство с соответствующими действиями по законам военного времени, но к счастью обошлось. Генералы подали прошение об отставке на имя главы ордена, как старшего офицера джедая Йода их удовлетворил, и слава силе. Хотя Чебурану, конечно, не позавидуешь, проблемы падают на его многострадальную голову одна за другой, как из рога изобилия. Но хоть еще не приказ 66, не удивлен, что тот заставил его в итоге забиться в самую дальнюю щель галактики. Вероятно, старик просто сломался после череды неудач. Сейчас же возникал вопрос, а что будет дальше? Удался ли план Палпатина на 100%? Я склонен полагать, что нет. Моф остался цел и невредим, его берегут как зеницу ока, хотя по ситхской задумке этот уникум, вероятно, должен был бы быть мертв. Причина конфликта была обнародована в красках, все СМИ, до которых мы могли дотянуться, раструбили, что Крис проявил максимальные для мандолорцев милосердие и дипломатичность. А если бы не ответил на оскорбление хотя бы так, то должен был бы зарезаться тупым ножом, спасаясь от страшного позора. В таких условиях объявить нам войну было как-то не комильфо. Хотя, конечно, было жаль засвеченных ради всего этого возможностей в части информационной войны на республиканском поле. Теперь Палыч будет их выкорчевывать. Также не выстрелили другие заготовки, провоцирующие конфронтацию. Я на свободе, сенатор Зел тоже благополучно улетел с Карусанта. Спровоцировать самих алхамбрианцев на активные действия не удалось. Хотя наверняка провокации еще будут, не могут не быть. Ожидал ли Сидиус значительного оттока джедаев в наши края? Вряд ли, вероятно, к убийцам и предателям поехать никто был не должен. Но при этом наверняка также прикроют программу набора добровольческих легионов. Ведь уже сформированные оказались верны не республике и ее сенату, а своим непосредственным командирам. Сенаторы его в этом горячо поддержат. Клонами управлять куда удобнее. Оставшимся джедаем никто не прикроет спины в решающий момент, но будущее при этом в тумане. Решит ли Палпатин бросить на нас кого-то или оставит на сладкое? Хотелось бы верить, что второе. Это дало бы больше времени на подготовку и на возможный захват власти среди нейтралов. Объективно, в этом лагере мы сейчас самый сильный игрок. Джайна с Вольтом наверняка уже по уши зарылись в дипломатию. Мандолорский сектор мы почти наверняка под себя подомнем, Заготовки есть, как и логистические возможности для взаимодействия, но этого мало. Чтобы нас не съели без соли, нужно гораздо больше, чем два очень гордых сектора, иначе закидают пушечным мясом. Все когда-нибудь заканчивается, закончился и наш межзвездный перелет. Было даже немного жаль. Я вдоволь намахался с сыном в грузовом трюме мечом, имитируя бои в замкнутом пространстве, и много общался с Адариком, по которому успел соскучиться. Ну да теперь сын будет под боком, а не Хад знает где, еще успеем наговориться. Орбита Алхамбры встретила нас флотом, находящимся в полной боевой готовности, а поверхность народными гуляниями по случаю благополучного возвращения консорта и наследника. Сын после нашего проезда по улицам даже как-то слегка растерялся от такой всеобщей радости. Обычно его собственное прибытие вызывало у разумных несколько иную реакцию. Зато Вейла и Адарик восприняли все как должное. Во дворец мы вошли все вместе. С официальной частью тут уже можно было не заморачиваться, так что я просто обнял и поцеловал жену. «С возвращением», — проговорила королева. «Рад тебя снова видеть, солнце. Как ты тут?» «Ну, бывало и хуже. Но раз ты наконец прилетела и можешь впрягаться в работу, дела должны пойти на лад», — улыбнулась же и обняла уже сына. «Есть впрягаться», — шутливо стурнул я себя кулаком по нагруднику. «Кстати, позволь тебе представить. Сын Дралик, мой друг, соперник, и та еще заноза пониже спины». Наслышанно улыбнулась Джайна. «Наш дом, ваш дом. Ал, совещание через полчаса». «Будем», — кивнул я. «Сын, отлови слугу, помойся и пожри с дороги, а потом к нам. Раз ввязался, то участвуй в решении проблем». Я как-то больше по маханию мечом, а не совещанием, попытался съехать троллы, но я прервал его попытку. «Мечом махать тоже наверняка скоро придется, заодно определим, где этим заниматься именно тебе. Я же тоже пошел привести себя в порядок, заодно послушав новости от Джайны. В целом ситуацию я представлял по сообщениям в сети, но, разумеется, были нюансы, которые лучше не доверять связи. Скоро мы собрались в зале для совещаний. Условно от нас присутствовали Джайна, Крис, Бо и Вольт. Ира еще ждали, он тоже летел непрямыми дорогами. От джедаев были Квай-Гон, сын Элан, как некий представитель бывших курсантов, а ныне офицеров. Мы с Адариком, Горном и Вейлой были условно посередине, некоторым образом входя в обе группы. Пока народ подходил, я поинтересовался у Мандолора подробностями их взаимоотношений с Афа. Выяснилось, что этот Эстиль был уставным рубанком до мозга костей, который приехал и в первый же день начал сношать мозги всем окружающим, кидаясь служебными взысканиями направо и налево, как будто и не уезжал из Академии Корпуса Юстиции, где раньше заведовал дисциплинарной частью и дрючил курсантов. Сначала его попытался урезонить Квай-Гон, но дипломатические навыки джедая-консула с огромным стажем разбились о чугунный лоб Мафа. Да куча джин схлопотал строгий выговор с занесением в личное дело, и в его отношении людьми Афа было начато служебное расследование. Вторую попытку повлиять на дегенерата, который уже начал сыпать дурацкими приказами о перестройке Элхамбрианской обороны, предпринял Крис. Остальное было мне и так известно по записи с камеры мандолорского шлема. Я начал подозревать, что Эстиль все-таки не идиот, а выполнял приказ. Но как ни странно, Квай-Гон заверил меня, что все ж таки сам по себе больной на всю голову. А потом добавил еще пару эпитетов, которые никак не ожидаешь услышать от дипломата и джедая. То ли окружение так на мужика действует, то ли эта тыловая крыса так глубоко ранила нежное консульское сердце.